Глава 16. Второй день мы брели через чащобы, петляя звериными тропами. Зиновьев, на удивление, держался молодцом. Странный он человек. Иногда мне хотелось его прибить за его бесконечное нытье и надуманные жалобы. Но иногда старик превращался в другого человека, стойкого и не такого размазню, каким был на самом деле. После купания в болоте грязь на нашей одежде высохла зелеными корками, и мы напоминали леших. Голод серьезно давал о себе знать. Акиму удалось подстрелить молодого зайца, и за 2 дня мы поели только раз, и то недосыта. Зверек оказался некрупным и жилистым. К вечеру 2-го дня мы, наконец, почувствовали дуновение прибрежного ветерка. Лес оборвался и уступил место пологому берегу. Перед нами раскинулась величественная и спокойная пойма реки. Течения почти нет, противоположный берег густо зарос деревьями. Дикие утки стайкой шныряли в водных зарослях травы. «Тише!» — прошептал Аким, перезаряжая ружье другим патроном. «Сейчас поменяю картечь на дробь, а то разорвет наших уточек!» Старовер бесшумно приблизился к зарослям, словно дикий кот на охоте. Прицелился. Жирные утки взлетели не сразу, задергали крыльями и лишь через мгновение смогли оторваться от воды. За лето отъелись, что стали неповоротливыми и грузными. Но одна утка не взлетела, распласталась на воде. Прослойка подкожного жира не давала ей утонуть. «Молодец, Аким!» — воскликнул я и подбежал к берегу. Скинув с плеча обрез, я бросился в воду прямо в одежде. Достал утку, пока ту не унесло слабым течением. Швырнул ее на берег, а сам с наслаждением занырнул в бодрящую воду прямо в одежде. Пусть отмачивается и стирается. «Хорошо», — фыркал я, — «давайте залезайте, а то воняет от вас, как от стада бомжей». Аким нехотя последовал за мной. Хотел сначала скинуть одежду, но потом махнул рукой и залез в воду, в чем был. «Давайте к нам, Зиновьев», — махнул я рукой. «Нужно отмыться, вы похожи на болотного черта». «Уже ночь на носу», — замотал головой профессор. «Спать в мокрой одежде? Нет уж, увольте». «Да ладно, док, соорудим шалаш, разожжем костер побольше, высушимся». Зиновьев переминался с ноги на ногу, подошел ближе, пощупал воду рукой. «Теплая». «А я про что?» — пробулькал я. «Осень, нынче жаркая удалась». «Ну, ладно». Профессор зашел по пояс в воду, собрался с духом и присел. Мы, наконец, смыли с себя остатки вонючего болота, выбрались на берег и тщательно отжали одежду. Солнце уже завалилось за макушки елей, и на речную гладь опустилась темнота. Она играла серебристыми бурунами волн и принесла тишину. Лишь иногда слышно было, как плещется и жирует рыба, да квакают лягушки. «Смотрите!» Зиновьев надел очки и уставился вдаль. «Что это там? Огонь?» Мы повернулись в направлении, куда указывал профессор. Ниже по течению, примерно в километре от нас, на берегу, мерцал робкий огонек. «Там люди», — озабоченно проговорил Аким. «Знать бы еще, добрые миряне или снова бандюки какие?» «Это надо проверить», — сказал я. «Сколько у тебя патронов?» «Десяток», — покачал головой старовер. «Не густо», — ответил я. «И у меня 12. Надеюсь, там мирные». «А нам обязательно туда идти?» — забеспокоился Зиновьев. «Мы же можем просто обойти их стороной». «Нам лодка нужна», — ответил я. «Возможно, там она есть. Подберемся по-тихому и посмотрим, кто там обитает. Если мародеры, то уйдем или убьем их, а если нормальные люди, наладим контакт». «Как же сейчас определить, нормальный человек или нет?» — скептически проговорил Зиновьев. «Весь мир безумен, и нормальных не осталось. Даже мы с вами для кого-то можем показаться ненормальными». «Ну да», — кивнул я, — «компашка у нас та еще. Чокнутый профессор, спецназовец-убийца и язычник-старовер. Я бы и сам не захотел таких повстречать». Мы углубились чуть в лес, чтобы не отсвечивать на голом побережье, и осторожно пробирались в сторону огонька. Через несколько минут вышли к широкой пойме. Там, на небольшой возвышенности, раскинулась маленькая деревушка. Хотя на деревушку поселение явно не тянуло. С десяток кособоких замшилых домишек с шиферными крышами, покрытыми словно медузами желтым лишайником. Огонек горел только в одном доме. Его замызганное оконце одиноко мерцало в глухой ночи. «Что делать будем?» — прошептал Аким. «Деревня, похоже, заброшена, только одна хата жилая». «Это хорошо», — проговорил я. «Если там враг, его немного. Я схожу на разведку, вы оставайтесь в кустах». «А может, ну ее, эту разведку», — махнул рукой Аким. «От греха подальше. Зачем сварога гневить и судьбу испытывать? Вон, на привязи лачонка болтается. Возьмем ее по-тихому и пойдем по реке». «Ох, какой ты глазастый», — похвалил я старовера. «А лодку-то я и не заметил». Мы осторожно спустились к берегу. Старая плоскодонка с прогудроненными бортами грустно уткнулась носом в песок. Я размотал цепь, что крепило ее кольцо, на носу к вкопанному столбу, и хотел ее уже спускать на воду, но Аким меня остановил. «Погоди, кречет! Вяжь цепь назад, как и было!» «Зачем?» — не понял я. «Самого главного в лодке нет! Весел!» «Да хрен с ними!» — махнул я рукой. «Маленько спустимся по течению, к берегу причалим и палки срежем. Будем шестами отталкиваться». «Не можно палками грести», — замотал головой Аким. «Глубина здесь большая, а дальше повороты крутые и пороги пойдут. Не удержим суденышку, на коряге нас вынесет и перевернет. Весла надобно раздубыть». Мы обшарили все вокруг, даже нашли еще одну лодку, чуть побольше первой. Но весел нигде не было. «Там весла», — Аким кивнул на горящее оконце. «Прибрал их хозяин, чтобы лодки не свистнули. Я бы тоже так сделал». «Ну что ж, я задумчиво поскреб щетинистый подбородок. Придется на контакт идти. Спрячьтесь за углом дома. Через окно ни хрена не видно. Придется в дверь стучать». Я подошел к рассохшейся двери и прислушался. Ни голосов, ни звуков, только мертвая тишина, будто внутри никого не было. Но огонек сам себя не зажжет. Я поправил висящий за спиной обрез. Выставлять его вперед не стал. Меня могут не так понять. И осторожно постучал. За дверью послышались шаркающие шаги. «Кто там?» Вслед за этим донесся хриплый мужской голос. «Мирные путники», — ответил я и отошел от двери чуть в сторону, чтобы не зацепило пулей, если начнут стрелять через дверь. «Мы немного заблудились. Можете нам помочь?» За дверью воцарилась тишина. Мужик думал, что ему делать дальше, а если их там несколько, то, наверное, обсуждали шепотом план действий. Прошла минута, я постучал еще и снял с плеча обрез. Дверь лязгнула задвижкой и, натужно скрипя, отъехала вперед. В глаза ударил желтый свет, а в нос запах тухлой рыбы в смеси с чем-то противным и, как мне показалось, гнилым. На пороге вырос силуэт коренастого, коротконогого мужичка в вытянутой серой майке, когда-то она была белая, и с грязной спутанной бородой. В руках он сжимал плотницкий топор, отточенный до остроты бритвенного лезвия. Мы замерли, уставившись друг на друга. Первым нарушил молчание я. «Меня зовут Кречет, это мои друзья, нам нужна помощь». Мужичок недоверчиво оглядел нас с ног до головы и проговорил. «Из еды только рыба есть. Ночевать не пущу, у меня семья боится незнакомцев». «На ночлег мы не набиваемся», — улыбнулся я, держа руку за спиной на обрезе. «А вот поесть бы не отказались». Мужик скрылся в доме, захлопнув дверь. Через минуту он появился вновь, держа в руке ржавое скрипучее ведро, на треть набитое серебристыми рыбинами, похожих на лещей. «Сами приготовите», — он всучил мне ведро. «Меня Филиппом кличут. Можете занять любой дом. Все убегли, либо сгинули. Семья моя одна в деревне осталась. В погребе прятались, вот и уцелели. А вы точно не мародеры?» «Если бы мы были бандитами», — успокоил я его, «то давно бы уже ворвались в дом, а тебя бы наградили пулей». «Хе, и то верно», — повеселел мужичок, обнажив в улыбке желтые зубы. «Ну, тогда спокойной ночи. Мертвецов здесь нет, не забредают так далеко. Можете спать спокойно». «Спасибо», — кивнул я, а Филипп скрылся в доме, захлопнув дверь, после чего послышался скрежет задвижки. «Ну что, други», — улыбнулся я своим, — «сегодня нас ждет царский ужин. Утка и рыба. Хватит уже траву жевать, да кору обсасывать». Мы обошли все местные домишки и остановились на одной небольшой, но крепкой избушке. В ней оказалось всего два окна. Для возможной обороны чем меньше окон, тем лучше. И те были маленькие и больше напоминали бойницы. Если что, толпа зомби в них не пролезет, а мы выскользнуть всегда сможем. Мы выдрали несколько досок из старого покосившегося забора и растопили печь. В доме оказалась даже кухонная утварь, два топчана и старый скрипучий диван с продавленными пружинами. Но после ночевок на земле в лесу он казался божественным ложем для ночлега. В доме комната была всего одна, этакая студия на земле. Нехитрая мебель состояла из струганного стола, нескольких табуретов, шкафа и прабабушкиного серванта царских времен с посудой и кухонными принадлежностями. Аким подогрел в чугунке воду и ощипал утку. Я почистил рыбу. Птица оказалась жирная. Ее порезали на куски и зажарили в собственном жиру на сковородке на печи. После на этом же жиру приготовили рыбу. В серванте нашлась соль, заварка и даже заскорузлый матерчатый мешочек с несколькими ложками сахара в его уголках. После сытного ужина заварили чай. Аким цедил его из пиалы, раздувая щеки. «Эх, самокруточку бы сейчас с табачком крепеньким! Самокрутки курить крайне вредно!» Как всегда, нудел профессор. «Содержание канцерогенных смол в них зашкаливает!» «Товарищ Зиновьев», — улыбнулся я, — «смею вас заверить, что от рака мы точно не умрем. Сейчас от него никто не умирает». Профессор что-то пробурчал в ответ и успокоился. Спать легли далеко за полночь. Первым на дежурство встал я. Зиновьева решили не задействовать, ненадежный из него часовой. Мы с Акимом менялись каждые 2 часа, и когда забрезжил рассвет, я чувствовал себя абсолютно разбитым и невыспавшимся. Но я уже привык к такому режиму. Надо просто хорошо поесть и расходиться. Я вышел на улицу. Осеннее утро стелилось по реке молочным туманом. Пожелтевший лес покачивался кронами, приветствуя меня. Я посмотрел на дом Филиппа. Свет в окне не горел. Признаков жизни в жилище не просматривалось. Всю ночь мы с Акимом ждали его появления с дружками. Но никто не пришел. Наверное, все-таки дружков-головорезов у него не имеется, и это гуд. Я зашел в дом. Аким уже раздул угли в потрескавшейся печке и разогрел остатки вчерашнего пиршества. Остатков хватило, чтобы позавтракать. Не от пуза, конечно, но более-менее. «Ну что же?» Аким вытер бороду от жира. «Пойдем лодку просить у этого странного деревенщины». «Почему уж странного?» — пожал плечами Зиновьев. «Обычный сельский житель, немного отсталый, но вполне себе вписывается в массы себе подобных». «Странный он, не потому что туповат, как нам показалось», — вмешался я, «а потому что из дома его никто не выходит, хотя внутри явно кто-то есть». «А может, они и нас боятся?» — предположил Зиновьев. «Вот и не выходит». «Может», — кивнул я, — «вот только на песке, по всему берегу, следы одного размера и с одним рисунком, одним человеком натоптаны». Я утром побродил маленько, рассмотрел. Зачем он их держит взаперти? Боится потерять? Странно все это. Мы вышли на улицу. Солнце уже поднялось повыше и разорвало на клочки сырой туман. Я подошел к дому Филиппа и хотел постучать, но увидел на двери висящий замок. Вот новость. Я прислушался. Внутри слышались чьи-то шаги. Я постучал. «Эй, с вами все нормально? Вам помощь не нужна?» Никто мне не ответил, а звуки стихли. Вот садюга. Неужели домочадцев в плену держит? Или кто там они ему? А сам-то куда делся? «Смотрите!» — воскликнул Зиновьев. «Там лодка!» Профессор вытянул морщинистую руку вдаль. На водной глади, в сторону нашего берега, шла серая плоскодонка, чей-то силуэт умело махал веслами, разогнав суденышко до приличной скорости. «А вот и Филька причаливает», — проговорил я, приложив руку ко лбу. «Поговорим сейчас с ним. И про семью, и про лодку». Филипп ловко пришвартовался к берегу, выскочил из лодки и затащил ее носом на берег. Отточенным движением намотал фал на столб. «Доброе утро», — улыбнулся я и шагнул к нему навстречу. «Куда так рано плавал?» «Плавает дерьмо», — поморщился мужичок. «А по воде ходят. Сети снимал, улова привез». Я ничего не ответил на колкость. Пусть почувствует себя умнее, харизматичнее и успешнее. С его внешностью и неухоженным телом ему явно этого не хватает. Филипп извлек из лодки сети, плетенные из капроновой нити, и растянул их на песке просушиться. Затем вытащил из лодки корзину, полную рыбы. Там барахтались лещи, крупные окуни и несколько щук. «Неплохой улов», — одобрительно закивал я. «Куда девать столько рыбы будешь? Холодильники-то сейчас не работают». «Чу!» — протянул Филька. Семья у меня хоть и не слишком большая, но прожорливая. Не успеет улов стухнуть, сметелят за милую душу. А что же ты домочадцев своих под замком держишь? Так время нынче такое. Опасно выходить из дома. Того и гляди, сожрут или убьют. Да вы еще свалились на мою голову. Боятся они вас, не доверяют. Это правильно, кивнул я. Мы люди хорошие, но ты же не знаешь этого наверняка. Так вот, Филипп, чтобы тебя не напрягать своим пребыванием здесь, хочу лодку у тебя попросить. У тебя их две. Зачем тебе две? Лодку? Филипп поскреб свалявшуюся плешь на макушке. А что взамен получу? Не знаю, пожал я плечами. Нет у нас ничего. Заблудились мы и чуть в болоте не утонули. Потеряли коней и припасы. А кикимор видели? Хитро прищурился Филипп. «Каких кикимор?» — спросил я, но уже начинал догадываться, о чем идет речь. «Что в трясину людей затягивают?» «Были там твари такие, но это зомби, а не кикиморы». как знать», — загадочно улыбнулся Филипп, сморщив огромный картошкообразный нос. «Ружьишко отдайте, а я вам лодку». «Не можем мы», — миролюбиво проговорил я. «Путь у нас не близкий, и врагов сейчас много, без оружия никак». «Ну, тогда и лодку не дам», — пожал плечами рыбак. «Прости, Филипп, но в таком случае мы тебя спрашивать не будем». В моем голосе появились металлические нотки. «Нужна она нам позарез». «Силой заберете?» «Ну, берите», — спокойно проговорил Филипп. «Вот только весел все одно не найдете. А без весел лодка вам без надобности. Это все равно, что телега без лошади. Далеко не уедешь». Я обшарил подворье рыбака, и весел действительно не нашел. Вот блядский корень. Ну не пытать же его за весла, тем более у него семья. «Слушай, Филипп», — я подошел к нему вплотную и проговорил в полголоса, чтобы, не дай бог, домочадцы не услышали и не испугались нас еще больше. «Отдай весла, и мы уйдем, а иначе нам придется тебя убить». «А толку-то что?» — прокряхтел рыбак. «Ну убьете меня, а весел не добудете». «Получается, зазря человека погубите, даже не одного. Семья моя без меня тоже сгниет. На вашей совести смертушка их будет». «Вот и подумай о своей семье. Отдай весла. По краю ходишь. Не хочу тебя убивать. Ты вроде безвредный, но помочь нам не хочешь. Нехорошо это, не по-людски». «А угрожать мне на моей земле — это по-людски?» — раззадорился рыбак. «Вот что, придумал». «Раз ружье мне отдать не хотите, я готов лодку обменять на кого-то из вас». «Это как?» — опешил я. «Совсем с дуба рухнул. Книжек про рабство начитался». «Не, пусть один из вас останется в поселении. Будем вместе рыбу ловить, охотиться. Скоро зверь на жировку пойдет. Мяса много добыть можно, и мне проще будет. А то кручусь один. От семьи помощи в добыче никакой нет. Баба да ребятишки у меня одни. Ни дров наколоть, ни на весла сесть. Устал я один. А у нас хорошо. Воздух чистый, как слеза девы первородной. Мертвяков здесь нет. Как последние жители убегли в город, так никто здесь и не появлялся до вашего прихода. До старости можно прожить и не бояться ничего». «Что-то ты темнишь, Филипп». Я посмотрел на него с подозрением. То говорил, что боишься семью выпускать, а тут запел про самое безопасное место на земле. «Погоди, кречет!» — прокряхтел Аким. «А Филипп делу говорит!» «В смысле?» — оторопел я. Моя челюсть отвисла и на несколько секунд застыла в таком положении. «А я бы и здесь остался!» Аким опустил глаза, пожав плечами.